Ударом ноги он захлопнул дверь. Потом, понюхав воздух, вдруг расхохотался. «Так значит, это солнце из бутылки. А я-то думал, ты в самом деле перегрелся. Но что это за табак? И что за вино? От тебя ужасно разит». «Подумаешь», — пробормотал Филиппе, борясь с подступающей тошнотой. «Выпил рюмку и выкурил. Что тут такого?» «Но, разумеется», — сказал Рауль, — «у меня нет ни малейшего намерения упрекать тебя. Но, знаешь, смесь солнца с таким вином и таким табаком немного опасна. Я бы мог рассказать тебе. Однако рассказывать ему совсем не хотелось. Он предпочитал рассматривать Филиппе, который, побледнев, напряженно глядел в сторону иллюминатора. На миг воцарилось молчание, которое показалось Раулю долгим и полным, а Филиппе — водоворотом красных и синих точек, танцующих перед его глазами. «Возьми этот крем», — сказал, наконец, Рауль, вложив ему в руку тюбик. «У тебя, наверное, вся спина обгорела». Филиппе машинально расстегнул рубашку и оглядел себя. Тошнота проходила, и вместо нее росло злорадное желание промолчать, ничего не сказать о Бобе, о встрече с ним и стакане рома. Ему, только ему принадлежала заслуга. Филиппе показалось, что губы Рауля чуть дрогнули, и он с удивлением посмотрел на него. Рауль, улыбнувшись, выпрямился. «Думаю, после этого ты будешь спать спокойно. А теперь бери то, что я обещал». «Я всегда выполняю обещанное». Филиппе взял трубку дрожащими руками. Никогда еще он не видел такой красивой трубки. Рауль, стоя к нему спиной, доставал что-то из кармана пиджака, висевшего в шкафу. «Английский табак», — сказал он, протягивая ярко раскрашенную коробку. «Не знаю, найдется ли у меня еще одна прочищалка, но можешь взять мою, когда тебе понадобится». «Ну, нравится?» «Да, конечно», — сказал Филиппе, восхищенно разглядывая подарок. «Но вы не должны были бы дарить мне такую трубку. Слишком она хорошая». «Именно поэтому я и дарю», — сказал Рауль. «И чтобы ты скорее простил меня». «Вас? Видишь ли, я и сам не знаю, почему так поступил. Мне показалось, что ты еще слишком молод, чтобы участвовать в таком деле. А потом подумал и пожалел. Ты уж извини меня, Филиппе, и давай будем друзьями». Тошнота снова медленно подкатывала к горлу. Холодный пот выступил на лбу. Филиппе спрятал трубку и табак в карман и, покачнувшись, с усилием выпрямился. Рауль поддержал его. «Мне надо бы на минутку в туалет», — пробормотал Филиппе. «Да, конечно», — ответил Рауль, поспешно открывая дверь. Затворив дверь, он сделал несколько шагов по каюте. Послышалось журчание воды в умывальнике. Рауль приблизился к двери в ванную и взялся за ручку. «Бедняжка! Чего доброго ударится головой», — подумал он, но понял, что лжет самому себе, и прикусил губу. «Если он откроет дверь и увидит его...» «Нет, Филиппе никогда не простит ему такого унижения. Разве только...» «Нет, еще рано. Его, наверное, тошнит. Пусть лучше остается один, только бы не потерял сознание и не ударился». «Ничего, он не ударится. Глупо лгать самому себе, искать предлога». «А трубка ему очень понравилась», — подумал он, снова принимаясь кружить по каюте. «Но теперь ему станет стыдно, что пришлось идти в мой туалет. И от жгучего стыда он меня всего исцарапает. Разве только трубка? Только трубка». Буэнос-Айрес был обозначен красной точкой, от которой почти параллельно линии побережья тянулась широкая голубая полоса. Входя в столовую, пассажиры могли оценить четкость географической карты, украшенной эмблемой «Маджента Стар», где отмечался путь, пройденный Малкольмом за день. Улыбаясь со сдержанной гордостью, бармен признался, что нанесение маршрута парохода на карту входит в его обязанности. «А кто вам сообщает данные?» — спросил Дон Гало. «Мне их дает старший офицер», — объяснил бармен. В молодости я был чертежником, и в свободные минуты люблю поработать циркулем и угольником».